Как разговаривать о погоде? Разговоры о погоде – неотъемлемый компонент, призванный облегчить общение в Великобритании. В России для этого используются медвежье объятие и бутылка водки. А в Америке вам придется непрерывно давать пять и говорить всем, что вы их любите. Что ж, и на том спасибо. При встрече на почте дамам следует начинать светскую беседу со слов «прекрасный день» или «ужасный день». И не надо выдумывать нечто оригинальное, вроде заявления «хмурый день». Если вам нечего добавить, используйте многоцелевое высказывание «погода меняется». В исключительных случаях, когда погода действительно необычная, не вздумайте заводить об этом разговор, даже если на улице 40 градусов выше или ниже нуля. Просто спросите, вам тепло, холодно? Если дует небольшой ветер, не надо изображать дурака, врываясь в помещение с диким воплем. Там просто ураган какой-то. Истощив разговорный потенциал о погоде, сегодняшний можно переходить к метеорологическим наблюдениям по временам года. В Великобритании, как и в других странах, тоже существуют времена года. Только располагаются они в весьма странном порядке. У нас практикуется подход «Quattro stagione», при котором все четыре времени года проходят одновременно, часто в один и тот же день. Четыре сезона по-итальянски. И именно поэтому мы любим отмечать наступление лета снегом, а приход зимы — жарой. Мы даже можем позволить себе такую роскошь, как с возмущением говорить, что на самом деле не было у нас никакой зимы, лета на протяжении всей следующей весны, осени. Занудные, скучные люди в высоких ботинках обладают способностью помнить погоду за многие прошедшие годы, что просто лишает их собеседников дара речи. Когда вы говорите, что, по вашему мнению, для этого времени года сейчас холодновато, они дают стандартный ответ вроде «А ведь было минус 20 в это время в прошлом году, 5 лет назад, в год Суэцкого кризиса». В таких случаях всегда парируйте такой фразой: «Да, но настоящим потрясением стал 1792». Никогда не вдавайтесь в метеорологические подробности, говоря о погоде. Никто, особенно ведущие прогнозы погоды по телевидению, не знает, что такое фронт. Одно из наиболее эксцентричных национальных развлечений — это использование барометров при полном незнании, как это и для чего придумано. Если, налетев на соседа, вы скажете, что, судя по всему, в ваши края надвигается окклюдированный фронт, у вас вряд ли сложится светская беседа. Скорее, это будет похоже на разговор двух идиотов, и потом никого из соседей вы не увидите в ближайшие 15 лет. Гораздо лучше прибегнуть к помощи местного фольклора и, например, сказать: «Как много ягод на падубе, цветов на терновнике, слез дождя на перьях мамаши-кукушки» и так далее. Какая бы погода ни была, можете смело утверждать, что грядет суровая зима. Даже если зима окажется на удивление теплой, будучи в здравом уме и трезвой памяти, сосед вряд ли постучит к вам в дверь и потребует, чтобы вы взяли свои слова обратно.